Глава первая. Никита с ужасом смотрел на ребенка, совсем маленького мальчика, который сидел в автолюльке, поставленной на его дорогущем рабочем столе из темного дерева. В ближайшем кресле виднелась сумка с вещами и пакет с игрушками. Несколько раз моргнув, словно пытаясь прогнать мираж, мужчина медленно развернулся к своей помощнице, замершей на пороге, и рявкнул. «Это что?» «Ребенок», — пискнула девушка. «Понятно, что не кукла. Это кто?» «Мальчик». С мужских губ сорвался рык, и Никита заревел. «Я вижу, что не девочка. Соберись и четко ответь на вопрос. Что этот мальчик здесь делает?» Судорожно сглотнув, Аня выпалила. «Вас ждет». Мужчина пристально посмотрел на сотрудницу. Наверное, если бы можно было испепелить взглядом, он бы сейчас это сделал. Ситуация выглядела абсурдной, а милая Анна, казалось, в один миг отупела напрочь. Белокурый голубоглазый малыш внезапно замолчал и теперь с явным интересом наблюдал за происходящим. Бросив портфель в рабочее кресло, Никита, чтобы успокоиться, несколько раз вздохнул и вкрадчиво проговорил: «Меня, значит, ждет. Еще скажи, что у нас назначена деловая встреча». В его голосе послышались нотки ехидства. «Нет», — покачала головой перепуганная Анечка. Мальчик весело засмеялся и бросил в сторону двери погремушку. «Вот», — Никита ткнул пальцем в малыша. «Даже ребенок понимает, что ты ведешь себя как последняя глупая овца. Это же не так?» «Не так». «Тогда еще раз. Коротко и по существу. Откуда в моем кабинете появился младенец?» Аня глубоко вздохнула и выпалила. «Мальчика принесла девушка. Она сказала, что это ваш сын, и теперь пришла пора вам заниматься его воспитанием». «Что?» Никита от удивления вновь закричал. «Ты в своем уме? Что за бред?» Малыш, испугавшись громкого голоса, снова закатился в истерике. Молодому мужчине на секунду показалось, что он находится в сумасшедшем доме. Все происходящее иначе как бредом назвать было нельзя. Опустившись в первое попавшееся кресло, он сморщился от детского плача и взмолился. «Сделай что-нибудь, пусть он замолчит, а потом будем разбираться дальше». Аня подняла с пола игрушку, завела ее, и пространство тут же наполнилось однообразной мелодией. Поставив ее на стол, девушка дала мальчику соску, и он замолчал, хотя в его глазенках еще сверкали слезы. «Отлично!» — простонал Никита. «А теперь по порядку, что за девушка? Когда это произошло? Почему ты ее пустила в кабинет? И как могла допустить подобное безобразие?» Помощница, видимо, взяв себя в руки, четко и без запинки ответила на его вопросы. «Незнакомка, высокая блондинка. Она появилась где-то за полчаса до вашего приезда. Ворвалась в кабинет, оставила мальчика, сообщила, что вы его отец, и спешно убежала. Охранники снизу пытались ее задержать, но не получилось. Кстати, для вас там есть записка». «Где?» «На вашем рабочем столе». Никита заметил конверт. Приподнявшись, он взял его в руки и открыл. Письмо оказалось небольшим, почерк был красивый, ровный, с каллиграфическими завитушками. «Дорогой Никита, вряд ли ты меня помнишь. Ведь я стала для тебя очередной проходной страницей в жизни, однократной девушкой для очередного отпуска, иначе и не скажешь. Мы отдыхали вместе на островах, ты называл меня «моя радость», а после внес в черный список и забыл, но у судьбы свои планы. В результате курортного романа родился наш сын. Его зовут Максим, а точнее Графов Максим Никитич. Я не хотела, чтобы ты о нем знал, и никогда бы не попросила о помощи, но так сложились обстоятельства. Мне предложили роскошную работу за границей, и малышу там не место. Поэтому пришел твой черед позаботиться о сыне. Если мне не веришь, сделай анализ ДНК. В сумке лежат документы мальчика, подгузники и питание на первое время. Ну, а в остальном разберешься сам». Довершала письмо явно издевательская подпись. «Моя радость». Еще в конверте лежала фотография. На ней была изображена белокурая голубоглазая красотка с длинными ногами. Лицо мужчине показалось знакомым, но его всегда окружали такие девицы. «Этого не может быть!» Никита отрицательно качнул головой. Отбросив письмо в сторону, он полез в сумку с детскими вещами и почти сразу нашел розовую пластиковую папку. В ней лежало свидетельство о рождении на Левина Максима. В графе отчества стоял прочерк. Еще доверенность на ребенка, выданная на 3 года, позволяющая представлять его права, и медицинская карточка. Никита автоматически посмотрел ее. Мальчику было всего 7 месяцев. «Аня!» — он резко окликнул девушку. «Что?» — обернувшись в полоборота, бизнесмен понял, что помощница все это время стояла позади его кресла. Максим вновь расплакался. «Почему он опять плачет?» Мужчина автоматически задал этот вопрос и даже не рассчитывал получить ответ. «Наверное, его пугает ваш голос. Просто говорите тише», — предположила девушка. «А еще, наверное, он хочет кушать и, кажется, спать». «Откуда ты знаешь?» «Трет глазки». «У тебя есть опыт с детьми?» — уточнил Никита. «Особого нет. Иногда помогала соседке нянчиться с малышами, когда была маленькой». «Отлично, значит так». Мужчина провел рукой по темным волосам. «Сначала вызови мне начальника службы безопасности. Затем отмени на сегодня все встречи и совещания». «Сейчас сделаю». Девушка спешно направилась к двери. «Подожди, а его забрать?» Аня недоуменно посмотрела на начальника и выдохнула. «А что мне делать с мальчиком?» «Займи чем-нибудь. Скоро мы найдем его непутевую мать, и этот дурдом закончится». Вспомнив опыт с соседскими малышами, помощница осторожно взяла в руки автолюльку, сумку с вещами и вышла. Оставшись один, Никита рухнул в кресло и закрыл глаза. Интуиция ему подсказывала, что он попал в огромные неприятности.